Так говорил он, и Гектор послушался брата советов. Быстро герой с колесницы с оружием прянул на землю, острые копья колебля кругом обходил ополчение, дух распаляя на бой, и восставил он страшную сечу. В бой обратились трояне и стали в лицо аргивянам. Вспять подались ряды аргивян, укротили убийство, мысля, что бог незримый, не шедший от звездного неба, сам за врагов их поборствует. Так обратились трояне. Гектор еще возбуждал, восклицающий звучно к троянам: «Храбрые трои сыны и союзники славные наши, будьте мужами, о други, вспомните бурную силу! Я ненадолго от вас отлучуся в священную Трою, старцам советным поведать и нашим супругам, докупно молят небесных богов, обетуя стательчие жертвы». Так говоря им, шествовал шлемом сверкающий Гектор. Билась сзади его по стопам и повые концами черная кожа, которая щит окружала огромный. Главк, между тем, Гиполохит и сын знаменитый Тидея, между фаланг на средину сходились, пылая сразиться. Чуть соступились герои, идущие друг против друга. Первый из них взговорил Диомед, воеватель могучий: «Кто ты, бестрепетный муж, от земных обитателей смертных? Прежде не зрел я тебя на боях прославляющих мужа, но сегодня, как вижу, далеко ты мужеством дерзким всех превосходишь, когда моего копья нажидаешь. Дети одних злополучных встречаются с силой моею. Если бессмертный ты бог, от высокого неба не сшедший, я никогда не дерзал с божествами Олимпа сражаться». «Нет, и могучий Ликург, знаменитая отрасль Дриаса, долго не жил, на богов небожители руки поднявший. Некогда дерзкий, напав на питательниц буйного Вакха, их по божественной Нисе преследовал. Нимфы Вакханки, фирсы зеленые бросили в прах, от убийцы Ликурга с улицы острой свирепо разимые. Вакх, устрашенный, бросился в волны морские и принят Фетидой на лоно, трепетный, в ужас введенный неистовством буйного мужа. Все на Ликурга прогневались мирно живущие боги. Кронов же сын ослепил Дриатида, и после недолгой жизни он наслаждался, бессмертным всем ненавистный. Нет, с богами блаженными я не желаю сражаться. Если же смертный ты муж и вскормлен плодами земными, ближе предстань, да к пределу ты смерти скорее достигнешь».